Кингсли Эмис. Жизнь Мейсона. Простите, вы не позволите к вам присоединиться? Неприметно одетый человек среднего роста и сложения, с невыразительными, совершенно заурядными чертами, сидевший за маленьким столиком в углу, поднял глаза на Петтигрю, который стоял над ним, держа в руке пивную кружку. На точенном лице Петтигрю, высокого статного красавца, выражалось нервическое, близкое к восторгу волнение, что, несомненно, не располагало незнакомых людей в его пользу. Однако сидящий за столиком приветливо сказал: «Ну, конечно же, милости прошу. Разрешите вас чем-нибудь угостить?» «Нет-нет, все в порядке, спасибо», — ответил неприметный, указывая на почти полную кружку перед собой. На дальнем плане виднелось то, что можно лицезреть в любом баре. Бармен за стойкой, посетители, сидящие поодиночке и подвое. Не на чем было задержать взгляд. «Мы с вами никогда в жизни не встречались, верно?» И, «насколько я помню, ни разу». «Хорошо, хорошо. Я Петтигрю. Дэниел Р. Петтигрю. А вы?» «Мейсон. Джордж Герберт Мейсон, если вам нужно мое полное имя». «Что ж, по-моему, так будет лучше, согласны?» «Джордж Герберт Мейсон», — повторил Петтигрю, точно стараясь запомнить эти три слова. «А теперь позвольте ваш номер телефона». Подобное нахальство просто напрашивается на подобающий ответ, но Мейсон всего лишь промолвил: «Меня легко найти в телефонной книге». «Да, но вдруг там несколько... Нам нельзя терять время, ну, пожалуйста». «Хорошо, это, в конце концов, вовсе не секрет. 2-3-2-5». «Погодите, вы диктуете слишком быстро. 2-3-2-5-4-5-4». «Вот это удача! Не так уж сложно запомнить». «А что же вы не записываете, если вам это так важно?» На это Петтигрю улыбнулся с видом бывалого человека и тут же разочарованно понурил голову. «Разве вы не знаете, что записывать бесполезно?» «Ну да ладно. 2-3-2-5-4-5-4. Давайте-ка я и вам свой оставлю, на всякий случай. 7. «Мне не нужен ваш номер, мистер Петтигрю», — прервал его Мейсон с легким нетерпением в голосе. «Должен сказать, я уже несколько сожалею, что дал вам свой. Но вам обязательно нужно запомнить мой телефон». «Глупости. Или вы меня силком хотите заставить?» «Хорошо. Тогда пусть будет фраза. Давайте договоримся, какими фразами мы обменяемся утром». «Вас не затруднит объяснить, к чему все это?» «Прошу, у вас время истекает». «Что это вы заладили? Время, время. Все может измениться в любой момент, и я окажусь совсем в другом месте. И то же самое может случиться с вами, хотя меня уже мучит сомнение, что...» «Мистер Петтигрю, объяснить немедленно, о чем вы толкуете, или я прикажу вас вывести?» «Ну ладно», — ответил Петтигрю, на глазах поникнув. «Но, боюсь, толку от этого не будет. Видите ли, вначале я счел вас настоящим из-за вашей манеры. Ради бога, избавьте меня от этих инфантильных оскорблений. Значит, я не настоящий человек?» — оскорбленно пробурчал Мейсон. «Я в другом смысле. Я выразился в самом буквальном смысле, какой только возможен». «О, боже! Вы с ума спятили? Или пьяны? Или и то, и другое вместе?» «Нет, поверьте, я в данный момент сплю». «Спите?» На заурядном лице Мейсона выразилось недоверчивое изумление. «Да, да. Как я уже упомянул, вначале я принял вас за такого же настоящего человека, который находится в том же положении, что и я. Крепко спит и видит сон, отлично осознавая этот факт. Я предположил, что вам не терпится обменяться именами, телефонами и так далее, чтобы наутро связаться и увериться в том, что сон был общим. Так мы удостоверимся в существовании удивительных свойств сознания, верно? Только ужасная досада. Так редко осознаешь, что спишь. За последние 20 лет мне удалось предпринять этот эксперимент всего 4-5 раз, и пока он не увенчался успехом. Либо я забываю подробности, либо оказывается, что такого человека не существует. Ну, я продолжу». «Вы больны». «О, нет. Конечно, вы вполне способны вообразить, будто существуете на самом деле, но это маловероятно, иначе, мне кажется, вы бы не спорили, а по одному моему намеку догадались об истинной природе мира. И все же вполне возможно, что я не прав». Значит, для вас еще не все потеряно. Успокоившись, Мейсон неторопливо закурил сигарету. Я в этих делах не мастак, но раз уж вы сами признаете, что можете ошибаться, значит, вы еще не совсем того. А теперь позвольте вас уверить, что я возник не 5 минут назад и не в вашей голове. Меня зовут, как я уже сказал, Джордж Герберт Мейсон. 46 лет, женат, 3 детей, служу по мебельной части. О, черт, записывать свою жизнь хотя бы в самых общих чертах я мог бы всю ночь, как и любой нормальный человек. Давайте же допьем пиво и пойдем ко мне домой, а уж там... Вы всего лишь персонаж моего сна. Мне снится, что вы мне это говорите, почти вскричал Петтигрю. 2-3-2-5-4-5-4. Я наберу этот номер, если он вообще существует, но трубку поднимете не вы. 2-3-2. Да что вы так разволновались, мистер Петтигрю? Да ведь в любой момент с вами может случиться нечто непредсказуемое. Нечто непред... Вы мне угрожаете? Петтигрю часто задышал. Его тонкие черты исказились, на глазах окарикатуриваясь, рубчатая поверхность видового пиджака начала смазываться. «Телефон!» — завопил он. «Телефон?» — переспросил Мейсон, хлопая глазами. По телу Петтигрю бежала самая натуральная рябь. «Телефон! На тумбочке у моей кровати! Я просыпаюсь!» Мейсон схватил своего собеседника за руку. Но эта рука постепенно утратила очертания, превратившись в смутный, быстро угасающий солнечный зайчик. Когда же Мейсон поглядел на руку, которую только что пытался удержать Петтигрю, на свою собственную руку, то увидел полуослепшими глазами, что эта рука также лишилась пальцев, ладони, кожи, словом, перестала быть. Это был рассказ «Кингсли Эмис. Жизнь Мейсона» в переводе с английского Светланы Силаковой.